Следующие пару часов все наши общие усилия были направлены на укрепление позиций на плато. Кроме тропы и карниза, был еще западный склон, по которому вполне можно выслать штурмовую группу, а на само плато выбросить десант. Поэтому мы принялись рыть систему оборонительных закрытых траншей, сообщающихся подземными переходами. Работа так себе. Рыть пришлось без остановки, но к концу поставленного Вадимом срока большая часть укреплений была готова. Я уже заканчивал очередной проход к очередной ячейке, как по общему сигналу раздался предупреждающий зуммер воздушной тревоги, а потом голос Вадима. «Встречайте бандероль. Северо-восточный склон. 100-120 метров». Еще в учебке немногословный летчик сказал, что если группе удается закрепиться в нужной точке, ей могут помочь боеприпасами, но рассчитывать на это можно только в самом крайнем случае. Судя по всему, нам повезло. Хлопка парашюта слышно не было, но вскоре на тактическом дисплее появился квадратный зеленый маркер, двигавшийся в указанном командиром направлении. Контейнер нашли краб и черный. Но приволокли все ко мне, ибо штатным подрывником числился ваш покорный слуга. Выложенных антистрессовым, вроде пенопласта, покрытием ячейка длинного зеленого ящика были закреплены два тяжелых скворечника от вертушек и 16 противопехотных МОН-50. «Имеется в виду ПВМН-12, противовертолетное кумулятивного действия мина носимого типа, предназначено для выведения из строя низколетящих воздушных целей. МОН-50 – это противопехотная мина направленного действия с радиусом поражения до 50 метров». При виде последних я тихо выматерился. Но в принципе хорошо, что есть хоть это в дополнение к тем 8 таким же МОНкам, которые мы принесли с собой. Выбрав себе в помощники черного, я пошел выставлять гостинцы у тропы и с направлением на северный и северо-восточный склоны, откуда могут появиться гости. С противовертолетными минами было и сложнее, и проще. Я подошел к Вадиму и спросил. «Командир, скворечника всего 2 штуки. Прикроем плато или поставим на склон по периметру сети?» Немного подумав, Вадим кликнул на участок карты, где разместился наш небольшой отряд, и задумался. Тактический анализ вероятных действий противника показывал, что, скорее всего, минометный и артиллерийский обстрел для них будет недоступен. Без связи и спутников стрелять по горам практически бесполезно. Поэтому прибегнут к активному поиску, высадят десант там, где сигнал будет сильнее, и там, где позволят условия местности. Мы выставили на дне долины еще одну сеть, излучавшую более четкий сигнал, как отвлекающий. Хитрость тут состояла в том, что эта антенна была пассивной и только отражала эхо основного сигнала. Учитывая строение сканеров, стоящих на вертушках амеров, засечь должны прежде всего именно этот сигнал. Штурмовые вертушки ходят парами, поэтому разделять гостинцы смысла нет. А так, основная сеть проживет на какое-то время дольше. Видимо, так Вадим и рассуждал, поэтому махнул рукой на карниз. «Ты с крабом, как более опытные верхолазы, ставьте оба скворечника на основную сеть, а в долине пусть будет все оставлено так, будто глупые мы. Так и так ведь придут, а?» «Я бы точно полез. А вот амеры. Но ты же знаешь, командир, надейся на лучшее, а готовься к тому, что будет жопа. Рецепт на все случаи, так сказать». «Ладно, тогда решено. Лезьте». Контейнер долго не хотел вставать на свое место. Сильный боковой ветер пару раз чуть не вырвал из рук трубку со штифтом внутри. Удобная штука. Внутри крепежный штифт и пороховой патрон. Любую породу берет. С минами мы возились часа полтора, когда сама скала под нами дрогнула. От двух сильнейших ударов осыпались комья снега. Нас с напарником оторвало от стены. Страховка зазвенела от напруги, но выдержала. Мимолетно пронеслась мысль о том, что будь контейнеры с минами все еще у нас на весу, мы вместе с ними ухнули бы вниз. «Опасный уровень ультрафиолета. Применяю фильтры». Все потемнело перед глазами, но оказалось, что это только на мгновение. Бросив быстрый взгляд через плечо, я увидел, как где-то далеко на северо-западе один за другим вспухли 3 огненных косматых шаров величиной с 3-этажный дом. Постояв так некоторое время, они начали тускнеть. Но затем все повторилось снова, и так еще раза 3. «Основная фаза наступления. Наши термобаром жгут хребты. Убирайтесь оттуда, быстро!» Еще раз проверив крепление контейнеров, мы с черным как могли быстро ушли с карниза и сразу же нырнули в припорошенный постоянно идущим снегом ход сообщения. Очнулся я только в одной из ячеек, где в амбразуру было видно белое свечение над горами. Машинально проверив эфир, я услышал только дикий вой везде, кроме двух, командной, по которой шел поток обмена данными с... А черт его знает, где сейчас сидят наши командиры. И второй, короткая отрядная частота. Пока наша общая глушилка работает. Глянув в левый нижний угол просветлевшего тактического дисплея, увидел, что кроме нашей работают еще 7 похожих аппаратов. Но сигнал был нестабилен. Сила его то увеличивалась, то вдруг падала. Вдруг станций стало 6. Мигнула и погасла одна точка. Сколько до нее? 120 км по прямой. Видимо, где-то враг уже добрался до наших товарищей. Скоро бой придет и к нам. Очень скоро. Ветер проникал в узкие щели амбразур. Тем более, что мы старались забраться повыше, на склоны, чтобы обеспечить хоть какое-то преимущество над противником. Если доведется воевать в горах, то правило только одно. Чем выше ты, тем хуже будет противнику. Все оборонительные норы мы обустроили с северной стороны плато, где ветер дул как бы сверху, не заслоняя обзора, и в лицо нападающим. Позиция получалась неприступной для обходных маневров, поскольку позади нас была отвесная стена и пропасть 300 метров глубиной, а обе тропинки, ведущие через хребет, хорошо простреливались. Минус был только один. Боеприпасов должно хватить только лишь на час нормального боя. После этого можно либо схватиться с врагом в рукопашную, либо попытаться отступить. Оба варианта выглядели хреново. Ведь сама задача ставилась не в расчете на долгий бой, а на скрытное прохождение и установку генератора помех. Билет в один конец, уйти нам не дадут. Склоны хребта, скорее всего, уже прочесывают, а тропы перекрыты. Воздух. Мины рвались где-то за восточной стеной, прикрывавшей плато. Грохот стоял страшный. Обрушились 3 хода сообщения. Сорвало одну из противопехотных мин, и она негромко хлопнула, оставив грязно-серый штрих копоти в 100 метров впереди. Вскоре калибр сменился. Несколько тяжелых 150-миллиметровых снарядов разорвались в центре плато. Но ни одна наша мина не среагировала. Это было удачей. Амеры вели обстрел еще около получаса. Но больше ни один снаряд через скалы не прилетал. На какой-то миг все стихло. На удивление, нашей связи ничто не повредило. Голос командира звучал отчетливо. «Осмотреть повреждения. Сейчас полезут. Направление юго-восток. Идут с тропы. Группа 6-8 человек. Работает только черный. Не будем показывать все, что имеем». Мы с Хохлом полезли расчищать ходы сообщения, когда сверху раздались выстрелы. Пулемет черного резко и зло отзывался короткими очередями, а тех, кто ему отвечал, становилось все меньше и меньше. Когда мне снова удалось выглянуть на поверхность через узкую щель расчищенной амбразуры, снаружи стало гораздо темнее. Ничего, кроме запорошенных снегом воронок от обстрела, видно не было, поэтому пришлось переползать 10 метров влево, чтобы увидеть 6 тел, лежащих среди воронок. Если бы не слабое свечение в инфракрасном диапазоне, я бы ничего разглядеть не смог. Очки, подключенные к нашлемной камере и тактическому компьютеру, просто творили чудеса. Такие комплексы в войсках были редкостью и поступали только для рексов из разведподразделений фронтового подчинения. У нашего Хамидулина был такой обвес, считавшийся командирским. Но лично мне довелось опробовать только сейчас. Не нужно было включать активное излучение. Все делалось за счет многократного усиления любого источника света. Электромагнитного или инфракрасного излучения, как сейчас. Тела лежали в таком порядке, что становилось понятно, как именно все происходило. Пройдя свои же минные поля, амеры вышли с той же тропы, что и мы. Ожидая сопротивления, вперед пошли тяжеловооруженные бойцы с пулеметами, судя по стойкому кислому запаху, пустили химический дым. Но благодаря очкам черный видел излучение какой-то электронной начинки их обвеса, и да выйти, а потом развернуться в атакующий порядок, просто перестрелял всех. Не уверен, что дальше нам так сильно повезет. Сигнал мешает амерам, и чтобы уничтожить источник, они пойдут на любые жертвы. Цель одиночная, групповая. Юго-восток, удаление 315 метров. Гранатометы к бою. Для того, чтобы из обычного гранатомета сбить вертолет, нужно лишить его маневра. Иными словами, выстрелов должно быть больше, чем один. Для десанта мы разработали очень эффективную ловушку. Часто применять ее не приходилось, но сейчас был как раз такой случай. Я дополз до нужной ячейки и отрыл из углубления чуть пристывшую к стенке окопа трубу вампира, а потом откинул край брезента, закрывавший окоп с тыла. Прильнув к прицелу, перекинул переключатель, ожила сетка баллистического вычисления, засветившись оранжевым светом. На этот раз в стволе гостинец с зажигательной смесью. Это не оставляет тем, кто в корове, ни малейшего шанса остаться хотя бы покалеченным. Сгорят все. Третий готов. Чуть позже отозвались Хохол и Краб. Их задача проще – отработать из гранатометов обычными осколочными гранатами по десантной вертушке, чтобы, маневрируя, она пошла в нужную сторону. Высота для такого рода транспорта непредельная, поэтому они могут прибывать и прибывать. Единственное, на что можно рассчитывать, это на страх потерять больше, чем им положено по инструкции, и на страх смерти самих амеров. Они очень не любят умирать, хоть за деньги, хоть за свой матрасно-полосатый флаг. Само собой, их будет прикрывать звено штурмовых «Апачей». Но нас интересует именно десантный борт. Когда напарники отработают, «корова», как мы зовем транспортный вертолет, метнется ровно в мою сторону. И тогда всем, кто внутри, будет очень и очень жарко. Первый готов. Шум винтов стал явственно различим. Я увидел два сине-черных силуэта на фоне темного неба. Один узкий, как молоток, с обвесом под короткими крыльями. Сразу пошел вперед и дал залп неуправляемыми ракетами по тому месту, где раньше сидел черный. Потом по полю и обработал склоны плато из пушки, вращающейся у него под носом. Но все это в почти сотне метров от наших позиций. Быстро отвалив, «Апач» стал кружить над плато, давая «корове» место для посадки. Тяжелый длинный вертолет начал снижение, урча двигателями. Второй готов. «Корова» развернулась и, причесав местность перед собой из бортовой шестиствольной пушки, стала еще ближе к земле. В наушнике раздался дрожащий от напряжения голос Вадима. «Огонь!» И в тот же миг два дымных следа потянулись к нависшей над землей машине. Пилот сработал верно, развернул машину носом к угрозе, уменьшая силуэт, и рванул вправо с небольшим креном из-за нагрузки. Неожиданно десантная парель раскрылась, и оттуда стали прыгать люди. Но я выжал спуск только когда вертушка повернулась ко мне своим открытым нутром. Отдача привычно толкнулась в плечо. А секунды две спустя на месте десантного вертолета раскрылся косматый огненный шар, поглотивший даже тех, кто выпрыгнул мгновением раньше. Вышло чисто, но гранат мало, а вертолеты точно пришли не в последний раз. Вынув трубу из оплавившейся амбразуры, я пополз, что было сил, влево, потому что опомнившийся «Апач» разворачивался на то место, откуда был именно мой выстрел. Ответ не замедлил последовать. Еще три штурмовых вертолета перепахали неуправляемыми снарядами и очередями из крупнокалиберных пушек все пространство на плато, откуда мы стреляли. Вертолеты построились в круг и больше часа стреляли, бомбили. Делали все, чтобы отомстить за гибель десанта. Приборы фиксировали облучение, амеры активно сканировали плато, но наша форма и в какой-то степени толща снега укрыли нас. Наконец, помогла погода. Резкий северо-восточный ветер принес огромную снежную тучу, и вертушки стало сносить влево. Точно видеть, что и как, мы не могли. Датчики, установленные на скалах по периметру плато, и спутниковые данные, получаемые раз в 15 минут, давали лишь общую картину, и я не смог точно сказать, отчего разбился один из вертолетов. Просто на дисплее его идентификатор замигал и исчез. А когда пришел пакет данных со спутника, я увидел, как искалеченная машина зависла меж острых зубцов скал восточной части хребта. Видимо, другие побоялись той же участи, и оставшиеся машины ушли вниз, расстреляв напоследок оставшийся боезапас, куда придется. Это вызвало серию оползней, и тоннели снова завалило, но более основательно. В наушнике послышался голос Вадима. «Ропша, как ты?» Мне удалось откопаться и пробить узкую щель на поверхность, через которую я видел край плато и улетающие вертолеты. Снаряга уцелела. Но гранатомет утонул глубже всего, вместе с подсумком, поэтому сейчас я надеялся откопать и их. Труба и кирпичи утонули. Откапываю вот. «Черного завалило. Он по правую руку от тебя, 30 метров на северо-восток. К нему идет Хохол, но, похоже, тот провалился в какую-то естественную полость». Вадим хотел сказать что-то еще, но я уже бросил свое занятие и, выкопавшись по пояс, а потом и полностью, пошел в указанном направлении. Скоро действие чудесных стимуляторов кончится, и тогда черный просто замерзнет или захлебнется жидкостью в легких. Время, как всегда, вдруг обернулось против него, а значит и против всех нас, против нашей задачи. Снег вокруг смешался с вывороченными из земли камнями, пороховым нагаром и черт знает чем еще. Ступив в эту кашу, я провалился сразу по пояс и так побрел вперед, пока ноги не нашарили твердый скальный грунт. Идти стало легче, но душу царапнуло нехорошее предчувствие. Лед и снег — это само по себе не ахти, если завалит. Но хуже этого — отколовшиеся куски скальной породы, вмерзшие в лед валуны, потревоженные взрывами. Сверив направление с навигационной точкой черного, слабо мерцавшей в 5 метрах впереди, я снова расчехлил лопату и, перекинув автомат за спину, принялся копать. Сигнал был действительно очень слабый, еле мерцающий. Отбрасывая в сторону тяжелую массу бурого снега, я вскоре наткнулся на то, чего опасался. Путь преграждала огромная ледяная глыба, более всего похожая на монументальную стену из мутного серо-зеленого стекла. Матерясь сквозь зубы так, чтобы в микрофон брань не особо различалась, начал копать вдоль стены, стараясь увеличить скорость изо всех сил. Получалось хреново. Снег осыпался, не держа форму, поэтому вскоре понял, что начинаю выдыхаться. И как раз в тот момент, когда тело пришло с разумом к внутреннему соглашению о том, что еще пару раз черпну эту бурую грязь и сяду отдохнуть, острие клинка лопаты провалилось в дыру, потянув меня за собой. Шлем спас от удара об край ледяной глыбы, зиявшей острыми краями, и только узость дыры помешала провалиться в открывшуюся черноту пещеры одним нырком. Выбравшись назад, сверился с показаниями приборов. Сигнал черного стал четким, но по прямой до него было 15 метров. Переключившись на его частоту, я вызвал пулеметчика. «Эй, Черныш, отзовись!» Ответ пришел не сразу. Голос бойца оказался слабым, едва слышным, но это точно не из-за рации. Помех было даже меньше, чем обычно. «Ро-пша, я...» «Ладно, брат, все нормально будет. Светани, если есть чем». Внизу ярко вспыхнул луч налобного фонаря. Потом пропал, чтобы поберечь энергию батарей. «Точно, 15 метров. Нужен трос». Переключившись на командира, обрисовал ситуацию, и тот отправил хохла мне в помощь. Вскоре его низкая, кряжестая фигура на секунду заслонила свет. «Как он там?» «Я только пожал плечами. Раз может говорить, а сам не выбрался, то, скорее всего, поломался. Если ноги или руки, в принципе, фигово, но не смертельно. А вот позвоночник...» «Вытащим и узнаем». Пришлось еще раз вызывать пулеметчика, что вышло не сразу. Парень постоянно терял сознание, говорил очень тихо. «Все, что удалось выяснить... Двигаться сам он не может, а значит, придется спускаться к кому-то из нас». Оглядев фигуру хохла, я понял, что в узкую дыру, даже если мы ее сейчас раздолбим, ему не пролезть. Скинув с себя все снаряжение, оставив только пистоль в набедренной кобуре, я пристегнул страховочную сбрую и, протиснувшись в дыру, начал спуск. В синеватом свете ночника, к тому же делившего изображение на некое подобие еле видимой сетки, я видел оплывшие потеки льда, куски голой скалы. Но больше всего я поразился, когда понял, что пещера уходит глубже, чем те 15 метров, которые показывал маяк пулеметчика. Осторожно, держась ближе к стене, возле которой лежал черный, я спустился на небольшой выступ, ниже которого была треснувшая почти пополам льдина. На ней-то и лежал на левом боку скрючившийся человек. Пулемет он цепко сжимал в руках, обняв его всем телом. Сверху нетерпеливо позвал хохол. «Ну, чё там?» Стараясь, чтобы Черный или Серега Чернышов не слышал, что я говорю, обрисовал невеселую ситуацию. Черный поломался, но крови нет. Хреново то, что он на льдине, а под ним еще фиг знает, какая пропасть. Он вроде не понимает, но... «Как поступим?» «Я его от сбруи освобожу. Срежу все, до чего дотянусь. Обрежу в свое. Ты нас по очереди поднимешь. А если...» «Тогда только его, и по-любому Черныша в этой дыре бросать нельзя. Делай!» Зависнув над льдиной и осторожно ступая по самому ее краю, опустился сначала на колени, а потом на живот, и пополз к раненому. Полз и прислушивался, как потрескивает лед, шуршит скатывающийся в бездну сыпучий снег. Подобравшись к раненому вплотную, снял с него маску и ударил по щеке. Тот вздрогнул, открыл глаза и попытался дернуться, вдруг скрючившись еще сильнее и скрипя зубами от боли. «Черный, черный, не шевелись!» Льдина отозвалась противным скрежетом, но вроде осталась на месте. Обрисовав товарищу ситуацию, я стал помогать ему освобождаться от сбруи, на которой висел боекомплект, такт-комплекс и прочие полезные вещи. Но сейчас это все был лишний груз. В процессе, когда я снимал свою сбрую, и вместе мы просовывали ремни под грузное тело пулеметчика, выяснилось, что тот сломал два ребра, левую руку в двух местах, а часть кости на правой ноге торчала бугром, не прорвав ткань комбеза насквозь. Единственной хорошей новостью было то, что позвоночник сломан не был. Льдина захрустела в тот момент, когда тело пулеметчика стало отрываться от ее поверхности. Где-то справа опасно хрустнуло, и я покатился влево и вниз. Быстро вырвав из гнезда лопату наотмашь, рубанул лед справа от себя и остановил падение. Кромка лопаты вонзилась в рыхловатую поверхность льдины почти наполовину. Распластавшись в позе морской звезды, я молча наблюдал, как медленно тело Чернышова уходит вверх. Потом время застыло. Я лишь поудобнее перехватил рукоять лопаты, чья страховочная петля плотно врезалась в кисть левой руки. Льдина, подтрескивая, все сильнее кренилась вниз, откуда уже, скорее всего, будет рукой подать до преисподней. Когда лед хрустнул в очередной раз, мелькнула дурацкая мысль, что хоть согреюсь. В правой руке у меня был ремень пулемета, отпустить который было никак нельзя. Если уцелею, амеры-то из-за скалолазных подвигов никуда не делись. «Ропша, держи!» Прямо на грудь не упала охапка страховочной сбруи. Да, а теплые котлы были так близко. Подъем наверх сопровождал шорох, сползающий в бездну льдины. Не выдержав того, что сотворились природой русские разведчики, льдина величественно, все более набирая скорость, понеслась вниз. Грохот с того места, где висел я, слышался так слабо, что стало совершенно очевидно, до дна пещеры бы не долетел. Из угла расширенной ниши что-то хрипел черный, но я только отмахнулся. Вадим, тоже оказавшийся рядом, протянул мне чашку горячего чая. Земля вдруг дрогнула и посыпался снег. Звуки разрывов раздались с юга, похоже на 150-миллиметровые снаряды. Вадим глянул куда-то в пространство и сказал: «Новый штурм через 5 минут. Все по местам. Ропша, отдай черному свой автомат. Бери его машинку и ползи за мной. Хохол, поделись нашим скалолазом патронами, а то он их проглотить не успел, пока на льдине валялся». Позиция на северном склоне, которую оборудовал черный для себя, при последнем обстреле уцелела. Лишь осыпались края бокового лаза, да просел передний срез амбразуры. Расчистив все и быстро выполнив неполную разборку оружия, убедился, что пулемет не пострадал от падения. Жаль, что пристрелочную очередь дать не выйдет. Хохол отдал мне 2 ленты на 100 и 200 патронов. Это очень мало для того блудняка, который все увеличивался и увеличивался в размерах. Собрав и заправив самую полную ленту, я выставил прицел и, утвердив пулемет на сошках, стал ждать команды. «Готовность 0. Северо-запад 200 метров. Ропша, Хохол, работайте по готовности». Десант спускался вниз по склону на тросах, стреляя по ходу движения. Появились 2 вертушки, но на этот раз «Апачи» держали предельную дистанцию и поливали огнем из курсовых пушек уже перекопанный южный склон и центр плато. Тех, кто спускался, было отлично видно в оптику. Компьютер точно указал, что их 35 человек, вооружены легким стрелковым оружием, у 5 за спинами РПГ в скатках. Хитрость старая. Выявить огневые точки и подавить, спровоцировав огнем. А там, за острыми зубцами наверху, сидят 3 или 4 снайпера, либо корректировщики со своими ящиками, наводящими ракеты по лазерному лучу. Поэтому никто из нас пока работать не спешил. Амеров ждал сюрприз, причем не из самых приятных. Я отыскал в ниспадающем меню своего такткома пункт «Инженерное сооружение» и выбрал собственноручно названный и посаженный минзак номер 1. Амеры все ниже спускались, поля во все стороны, пока не достигли поверхности плато. Поняв, что никто не стреляет в ответ, они сначала залегли, и стрельба стихла. Но долго это не продлилось. Словно подброшенные неведомой пружиной, десантники вскочили и после недолгой суеты разбились по отделениями и перебежками двинулись туда, где все было перепахано взрывами. Как только все они оказались за минным полем, установленным как раз на склоне в тылу десанта, и обращено оно было в спины атакующих, нажав пункт меню «Активация», я прильнул к амбразуре и приготовился ждать. Частые хлопки послышались секунд через 8. Десантники заметались по краю плато, не понимая, откуда исходит угроза. В это время зашевелились те, кто до поры до времени прятался, надеясь выманить нас. «Интенсивное тепловое облучение. Северо-восток. Дистанция 280. Оптический дальномер. Направление северо-северо-запад». Женский голос компьютера бесстрастно выделил треугольниками точки, в которых было обнаружено активное излучение оптики лазера. «Вот теперь можно работать». Приняв поправку, я выбрал целью «дальномер» и выпустил в ту сторону 4 короткие очереди, потом еще 2. «Цель поражена! Цель поражена!» Эхом метнулся отзвук выстрелов слева. Это работал хохол. И слитно с ним отработал Вадим, благо дистанция позволяла. Все 3 маркера погасли почти одновременно. Амеровская подлянка не удалось. Перейдя в одиночный режим стрельбы, мы добили остатки десанта. Амеры, кого не срезало роликами от мин, быстро залегли. Но снег – плохое укрытие от тяжелых пуль, и вскоре на плато снова было тихо. Быстро собрав свое имущество и подхватив пулемет за рукоять, я пополз вправо, от греха подальше. Амеры попытались отомстить, вызвав ждавшую наготове артиллерию, стараясь бить по квадратам. Но только 5 или 6 тяжелых снарядов разорвались на плато в сотни метров перед нашим крысиным городом, как окрестили плато сами американцы. Мы слышали их переговоры по короткой связи. На всех же остальных их частотах по-прежнему царил жуткий протяжный вой помех. «Все не зря», — в очередной раз сказал я про себя. «Все не зря». Амеры предприняли еще несколько подобных одиночных атак. Однако бомбить и обстреливать с вертолетов больше не пытались. Все их мы отбили. Не сказать, чтобы это далось легко. Был убит осколком снаряда «Краб». Меня и хохла основательно контузило, отчего бывший монтажник пластиковых окон Максим Хохлацкий блевал желчью, как худой кот, и заикался. Я принял удар, тоже не сказать, чтобы нормально. Также мучила тошнота, потряхивала левую многострадальную руку. Однако обошлось без потери слуха и заикания. Последнее просто потому, что уже после первой давней контузии научился говорить медленно, контролируя дыхание. Лишь иногда прорвалась легкая заика, но никто особо не замечал. Тело краба командир оттащил в ячейку к черному, где тот постреливал из моего автомата, соорудив себе немудреный блок из ремней, уперев рог оружия в снежную проталину. Тут же Вадим собрал всех, кто остался на ногах. Толкаясь в тесной норе, мы уселись плечом к плечу, и тогда командир раскрыл карты. «Кроме нас держатся еще 3 группы, но там везде повреждена сеть. Полную мощность дает только наш ящик. Амера везде теснят, но для того, чтобы у наших все срослось как надо, мы должны держать их слепыми еще минимум час». Я посмотрел на чумазы от копоти и потеков пота лица товарищей и прикинул наши шансы. Невольно взгляд упал на запорошенные снегом ботинки краба, который всю свою удачу уже выпил до дна. Глянул в прищуренные от гложащей его тупой боли глаза черныша и совершенно бледное, красное лицо Вадима. Смертники. Всегда ими были. Вероятно, даже каждый чувствовал, как закончится его жизнь. Хотя нет. Смерть не показывается таким, как мы в кошмарах и видениях. Для воина, которого она знает достаточно долго и по-своему даже любит, смерть всегда одевает лучший наряд и делает сюрприз. Так будет и на этот раз. Мы ее не увидим. Но она всех нас приберет сегодня. Не знаю почему, но без носа я звал смерть только когда еще боялся нашей встречи. Сейчас она почему-то обрела лицо и фигуру какой-то очень юной красавицы в белом свободном платье. «Ропша! Эй, старый, ты чего?» Оказалось, что я спал с открытыми глазами, но длилось это миг, не дольше. Вадим и остальные почему-то выжидательно смотрели в мою сторону. Один Михалыч по привычке уже разобрал свое весло и вычищал нагар из газовой трубки автомата. Видимо, все ждали моего мнения. Уняв дрожь в руке, я полез в карман и, нашарив там сухарик, бросил его в рот, а потом сказал: «Патронов у нас минимум на 10 минут хорошего боя. Можно собрать оружие с мертвяков, какое сможем использовать. Это еще максимум полчаса. Потом рукопашная или игра в снежки. И все это если учесть, что амеры не вскроют настоящее местоположение сети и аппаратуры. Тогда нас тоже попробуют уничтожить, но, скорее всего, просто выставят пару постов на тропах с плато и уйдут. Мы им интересны, пока враг думает, что сеть на плато. Ты конкретно скажи, чего предлагаешь?» Голос командира звучал зло. Видимо, не такого ответа он ожидал. Его можно понять. Видимо, еще кадровый офицер, которого забросили командовать необученными людьми. Опытными, но именно что необученными, как он привык. Поэтому я пояснил, сглатывая размокшую мякоть сухаря. «Как только сеть уничтожат, можно спуститься на дно пещеры, куда чуть не нырнул черный. Завалим проход слегка, либо дойдем до дна и выйдем где-то в лесу. Кряж старый. Ход на поверхность точно есть. Я партизанил в таких». Вадим и Михалыч с удивлением подняли на меня глаза, а Хохол даже покрутил пальцем у виска. Но все просекли, что с нашим снаряжением спуск возможен. Вадим кивнул и деловито сказал. «Нет, торт. Однако это все же вариант. Но кто-то должен прикрывать наш отход». Все, не сговариваясь, посмотрели на Черныша, а чего тот лишь обреченно кивнул. Я снова чуть кашлянул, привлекая общее внимание. «А давайте без жертв». Вадим скинулся, будто я вдруг обвинил его в воровстве из тумбочек. «Очень интересно, как? Амеры сразу вышлют группу, чтобы уничтожить аппаратуру. Полезут большой группой, это факт». «Соберем оставшиеся мины. Поставим в одном месте, к примеру, где сейчас глушилка стоит. Как совсем жарко станет, перейдем туда и обозначим наше присутствие плотным огнем и быстро отступим. А потом будет грандиозный бум. Уверен, после этого нас никто некоторое время искать не будет. Аппарат вдребезги, так что никаких следов. А Черныша я на себе поволоку. Он раненый, не мертвый». «Хорошо, но это запасной план. Пока сеть цела, уходить мы не имеем права». Голос Вадима стал глухим. Глаза нам он смотреть перестал. Но тут я его перебил, хотя оно, конечно, не по правилам это. А никто и не собирался, командир. Или забыл, что тут все добровольцы. Умирать противно только зазря. Это не наш случай, верно, товарищи разведчики? Говоря это, я обвел взглядом всех сидящих рядом. И каждый, кроме Вадима, молча кивнул в ответ. Что говорить, мужики подобрались хоть в разведку, хоть по бабам. Это порадовало, ибо подтвердилось то чувство общности, возникшее, пока мы тут водили амеров за нос. Крюк с натугой вошел в трещину отвесной стены, и я закрепил на нем канат с блоками, чтобы спускать раненого Черныша. Сверху свешивался Хохол, подавая мне всякие полезные вещи. Работал я быстро, но основательно. Наверху уже начали греметь минометные разрывы. Значит, амеры снова скоро полезут. Хохол немного суетился и изводил меня пустыми вопросами. «Старый, а что там внизу?» «Темно было, фиг его знает. Спустимся и посмотрим». «А веревок хватит?» «Должно». «Блин, что ты меня изводишь? Нет, что прямо сказать». Я забил костыль в очередную трещину и стал подниматься наверх. Когда кругом снова стало немного светлее, молча показал Хохлу на дыру в снегу и сказал. «Я полезу первым. Как только увижу дно, зажгу фальшфейер. Ты не дрейфь, вдруг не пригодится и придется помирать наверху». Успокоил, блин. До этого спокойный и выдержанный, он тоже стал психовать. Но это издержки. Все устает. И металл, и даже самые стойкие люди иногда дают слабину. Поэтому я ответил спокойно, без нервов. «Видишь ли, брат, опций у нас маловато. Наверху пуля, внизу камни и лед. Страшно и паршиво в обоих случаях». Хохол немного пришел в себя, но отголоски истеричности в голосе все еще оставались. Однако совсем немного, и это хорошо. Гнуться может и Булат. Главное, это не сломаться. «Слушай, старый, как ты все это с такой кислой рожей говоришь? Или тебе пофиг на все?» «Нет, не пофиг, брат. Я вот хочу до Америки добраться, так, чтоб живым. Чтобы не покалечило и в строю остаться. Хочу тамошним жителям нашего дерьма дать попробовать. Да досыта. Да и другая причина есть. Девушка любимая меня ждет. Поди сейчас тоже воюет. Сшивает по кускам таких вот, как мы с тобой. Понимаешь, я ей вернуться обещал. А слово держу всегда. Так родители воспитали. Так что пойдешь со мной – выживешь. Так понятно? Или опять доскребываться будешь?» В полумраке глаза бойца стали круглыми, а лицо под слоем копоти побелело. Видимо, это от того, что я говорил хриплым свистящим полушепотом. Голос от чего-то сел. Вышло как-то замогильно, но, увы, Закрепив канаты, хохол привстал, не решаясь от чего-то протиснуться мимо меня к выходу. Дрожащим от напряжения, но уже нормальным голосом он пробурчал куда-то в сторону. «И все-таки ты псих, Ропша!» «Еще какой, брат, еще какой!» «Пошли, сверху гости пожаловали!» Я отступил в лаз и, подхватив пулемет, пополз к своей норе, не обращая на хохла никакого внимания. Надоело все и всем объяснять. Пусть боится меня, а не амеров. Так-то оно будет даже лучше. Сам-то я и в половину сказанного не верю. Мой танец со смертью в последние часы выписывает опасные кренделя. Может так случиться, что сегодня к вечеру она наградит меня своей холодной улыбкой и уведет вниз, ибо никак иначе наше с ней путешествие даже вообразить не могу. Первая противовертолетная мина, установленная выше всего и замаскированная скальным выступом, разрядилась почти бесшумно, учитывая, что амеры теперь перли с трех сторон. Снова пришли апачи. От их ракет и пулеметов стало совершенно не поднять головы. Заплатив кровавую дань за то, чтобы вычислить, где точно находится враг, американцы щедро пускали в ход все, что могли. Десант спускался со скал. Подлетали транспортные коровы, две из которых нам опять удалось свалить. О том, что враг вычислил точное местоположение сети, я узнал в тот момент, когда короткими очередями сгонял в кучу пятерых десантников, сумевших прорваться, задымив проход на тропу. Амера выдавала электромагнитное свечение приборов, поэтому я уверенно срезал троих, но пятеро прорвались, удачно укрывшись за мороженными трупами своих менее удачливых коллег. Сейчас окопаются и начнут пакостить. «Хохол, дай огонька на 30-18, северо-восток!» «Лови!» Гостинец в виде осколочной гранаты прилетел по пологой дуге и лопнул точно над головами укрывшихся за трупами врагов. Хохол таскал с собой 40-миллиметровый гранатомет. Похоже, издали на детское ружье и пару подсумков с гранатами к нему, в довесок к нелегкому ПКМ, за что и получил свое весьма говорящее прозвище. «Есть! Накрыл!» Амеров накрыло тучи осколков. Двое в панике выскочили, и я их срезал. Еще один снова зажег дым, но включенная рация снова выдала его слабым голубым свечением. Дождавшись, пока в прицеле покажется голова, я переключился на одиночное и ласково выжал спуск. Пулемет непривычно мягко отдал в плечо. Фигура врага дернулась и замерла. И тут я увидел тревожный красный огонек в верхнем левом углу дисплея. Мина увидела цель и разрядилась. Скрепляя звенья ленты специально припасенным для этих целей трассером, я видел, как погасла и вторая. А еще через пару секунд началась феерия. Откуда-то из-за гор раздался резкий свист, и на плато стали падать дымовые снаряды. Вскоре мутная серая пелена заволокла все пространство впереди, и я увидел, как со склонов спускается отдельными группами почти целая армия. В наушнике на общей частоте прозвучал усталый голос командира. «Работаем вариант Ропши. Их тут до батальона лезет, и, судя по спутнику, это только первая волна. Как с патронами?» Я оглянулся вокруг и понял, что заправил в короб последние 50 патронов. Картриджей гранатомету не было уже давно. Осталось 50 патронов к пистолету и две наступательные ручные гранаты. Не узнавая свой хрипящий шепот, я сказал: «У меня только на 2 притопа, 3 прихлопа. Потом только снежки». Остальные выразились в том же смысле, поэтому Вадим приказал отходить к норе, где утыканная минами обреталась глушилка. «Михалыч, Ропша, тащите черного к дыре, мы пока подыграем». Сквозь постоянный треск выстрелов я отчего-то слышал только, как матерился воющий от боли черныш. Мы закрепили его веревками и, осторожно спустив вниз, отправились обратно. Раненый медленно скрылся в черном провале, потихоньку стравливая трос специальной машинкой, которая крепилась к нему специальными скобами, чтобы облегчить хват рукам при спуске и подъеме. Быстро вернуться назад, к точке сбора, помешал завал. Ход разрушился от разрыва минометной мины, которые прицельно били со склонов, но пока им не удавалось нащупать никого из нас. Закинув пулемет за спину, я вынул лопату, и Михалыч сделал то же самое. Проход необходимо было расчистить, иначе все остальные окажутся в ловушке. Тем временем слева послышался сильный взрыв, потом еще и еще. Тревожно пискнул датчик. И я увидел, что мощность сигнала упала на 2/3. Наша сеть разрушена. Бросив копать, я посмотрел на часы. Час и 15 минут. Мы выполнили основную задачу. Теперь оставалось сделать так, чтобы посмотреть на плоды своих трудов. «Командир, нас не ждите. Идите к норе. Тут завал. Мы работаем». «Идем». Когда есть задача, все остальное теряет актуальность. И даже реальные ощущения окружающей реальности пропали. Я долбил и отбрасывал серую массу снега, смешанного со льдом, пока ее клинок не ударился о такой же, только с другой стороны. «Еле, еле успеваем». Маска на лице Вадима обгорела. Я увидел обугленный участок кожи на левой щеке. Вместе. Мы расчистили ход так, чтобы он и остальные могли протиснуться. Когда он и Хохол оказались внутри, я спросил. «Краба там оставили?» Вадим только кивнул. Ему, как и мне, неприятно было оставлять мертвого товарища как наживку. Рядом грохнул еще один взрыв, и отрытая нами дыра снова закрылась. На секунду мне показалось, что командир как-то дернул плечами и стал заваливаться вперед мне на руки. Из его затылка сочилась кровь. На экране появилась красная надпись. «Замена командира группы. Ропши 2047. Новый командир подразделения 06». Потом высветилась еще одна. Передача командных кодов и частот завершена. «Черт! Все вниз! Быстро!» Передав тело бойцам, я набрал на клавиатуре код активации минной ловушки и побежал следом. Взрыв прозвучал в тот самый момент, когда мы уже метров на 5 спустились вниз по отвесной стене пещеры. Вверху ударил фонтан снежной пыли, и вниз полетел всякий мусор. Теперь пещера погрузилась в абсолютный мрак, пока мигнув не выключились ночники. «Как только достигнем дна, всем сменить батареи и беречь, пока не найдем выход». «А мы его найдем?» Сказал это в общем канале Хохол. Но думали об этом все. Раз я снова при высоком чине, нужно врать, но я не стал. Пусть надежда людей, идущих за мной, будет не ложь, а вера в свои силы. Часто это тоже работает, и неплохо. Обязаны найти, и найдем. Наша смерть не сегодня, и не в этой вонючей дыре. Спускаемся и делаем, как договорились. Полезли, парни. Мы достигли дна еще через час. Помогли осколки льдины, которая упала и раскололась на два больших ломтя. Спустившись по изубренному краю одного из них, мы оказались на берегу небольшого ручейка. Тут было значительно теплее, чем на поверхности. Здесь же, на небольшом возвышении, похоронили Вадима, завалив труп плоскими кусками породы. Дали холостой салют, положили черныша на носилки и двинулись вдоль берега, обходя большие валуны. В голове у меня была только одна мысль. Помогла наша карусель там, наверху, общему делу. Или генералы попятились, не сдюжили? В который раз уже эта навязчивая мысль, не зря ли все это? Хочется. Нет, нужно верить, что не зря. Без твердых убеждений и крепкой веры победы нет никогда. Даже если проиграет кто-то другой, я не сдамся, пока дышу. В это я верю, этим живу и спасаюсь».